Паша повернулся к Ахмеду со словами: «Пусть всех работников кухни немедленно соберут в моем зале для аудиенции». Ахмед изумленно воззрился на него. «Они спят, господин». Халид грозно посмотрела на своего хислара. «Знаю, что они спят, Ахмед. Разбуди их. Передай, чтобы сюда явились Турхан Ага и капитан моих янычар. Они должны тщательным образом обыскать все помещения, где спит кухонная прислуга. Обо всем подозрительном пусть немедленно сообщат мне. Понятно?» «Может, это сделал и не работник кухни, господин. К пище имеет доступ и множество других слуг. Те, кто ее привозит, хранит и подает». «Знаю», — откликнулся Халид. «Просто начать надо с работников кухни. Я намерен проверить всех во дворце, пока не найду, кто виноват в болезни Сары. Каждые полчаса передавай мне сообщение от врача о ее состоянии. И пусть сварит много крепкого кофе и подадут мне сюда». Он мрачно осмотрелся. «Надо полагать, ночь будет длинной». Назиме была в таком ужасе от случившегося, что с трудом могла отвечать на вопросы, которые задавал ей Паша, несмотря на то, что он изо всех сил старался ее успокоить. «Я ничего дурного не сделала», — рыдала служанка, глядя на Мемтаз, словно надеялась, что та заступится за нее. «Я только отнесла поднос для Икбал в гарем. Прошлой ночью все было как обычно». «Когда ты уходила из кухни, там еще кто-нибудь был?» — спросил Халид. «Только повара». «Кто именно?» «Армянин Селим и Кемал Мурад». Халид кивнул, решив, что девушка ни в чем не замешана. «Введи армянина», — приказал он хислару, а Назиме разрешил уйти. Девушка быстро удалилась, утирая глаза краем рукава и проталкиваясь сквозь толпу слуг, собравшиеся в коридоре. Они дожидались, пока их допросят поодиночке. В зал к Паше вошел повар, сжимая в руках белый колпак. Он испуганно озирался. Небо за окнами только начинало светлеть. Халид уже несколько часов вел допрос. «Это ты готовил вчера вечером еду для гарема на ужин?» — спросил Халид. «Да, господин, часть еды. Компот из оливок, которые принесли в комнату Икбал». Армянин отрицательно покачал головой. «А кто приготовил это блюдо?» «Кемал Мурат. Пришли его ко мне, а ты можешь идти». Селим ушел, утирая лоб, и через несколько секунд в зал с поклоном вошел Кемал Мурат. «Мне доложили, что это ты приготовил компот из оливок, который вчера вечером подали Икбалу», — сказал Паша. Мурат молча смотрел на него. «Это правда?» — рявкнул Халид. Мурат кивнул. «И ты положил в него яд?» — тихо спросил Халид. «Нет, господин. А может, тебя кто-нибудь просил положить в него сероватое вещество в виде хлопьев? Может, тебе объяснили, что это приправа?» «Нет, господин». Несколько секунд Халид молча смотрел на повара, а потом взмахнул рукой, разрешая ему уйти. «Поразительно», — иронично заметил он Ахмеду, когда повар ушел. «Женщине положили в еду мышьяк, и никто не знает, как он туда попал. Полагаю, злой джин проскользнул на кухню и плюнул в чашку». В дверях возник Турхан Ага, и Халид жестом велел ему входить. «Что вы обнаружили?» — спросил Халид. Капитан Алибарщика протянул ожерелье, сверкнувшее в лучах света. «Что это?» — изумился Халид. «Ожерелье Икбал», — объяснила Мемтаз. «Я говорила Саре, что оно пропало. Я думала, его украли». «Почему мне об этом не сказали?» — осведомился Ахмед. «Я хотела вам сказать, но Сара велела вас не беспокоить, и я повиновалась моей госпоже».